Глава 25. В общаге обедаю и решаю поваляться. Включаю на телефоне новую серию моего любимого сериала и, укрывшись головой, погружаюсь в действия на экране. После просмотра нахожу рекомендованные преподавателем статьи метров журналистики 20 века. Вдумчиво читаю, а только после этого смотрю на время. Почти 5. Откладывая, не откладывая, а идти на работу придется. Хотя видит Бог, как велико желание топнуть ногой и послать все к чертовой матери. Как хочется наказать его за нашу сегодняшнюю встречу. Не верю я, что общение с ним может мне чем-то угрожать. Угроза, если она есть, только для его репутации. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув через нос, поднимаюсь с кровати и начинаю собираться. Беру с собой удобную одежду, резиновые тапки и плотные резинки для волос, чтобы не мешались во время уборки. В квартире Германа, слава богу, не обнаруживается, поэтому я, воткнув в уши наушники, принимаюсь за дело. Прохожусь влажной тряпкой по всем поверхностям и снова замечаю, что пыли нет вообще. Что за чертовщина? Санузел и душевая кабина тоже идеально чистые. Лишь в раковине на кухне обнаруживается чашка из-под кофе. Ополаскиваю ее и добросовестно вымываю во всей квартире полы. Откуда мне знать? Может, у него камеры в каждой комнате установлены? Заканчиваю уже около 8. Складываю все и начинаю переодеваться, как слышу, что на телефон пришло сообщение. «Ты у меня еще?» В голове мелькает мерзкая мысль, что он возвращается домой не один и волнуется, как бы я не смутила его даму своим присутствием. Паршивое настроение возвращается. «Да, но уже закончила. Сейчас уйду. Дождись меня». Скрипнув с досады зубами, швыряю телефон на комод и смотрю на себя в зеркало. Я хочу остаться, хочу с ним увидеться, но маленькая обиженная девочка внутри меня желает капризничать. Молча забрать свои вещи и уйти по-английски. Даю себе на раздумье полчаса, в течение которого безумно кружу по огромной квартире, а затем иду на поводу у своей обиды. Одеваюсь и ухожу. Сажусь в маршрутку и слышу, как в кармане звенит смартфон. Герман. Если не отвечу, приедет в общагу. Оно мне надо? Правильно. Нет. Да. «Ты еще у меня?» – спрашивает в трубку, перекрикивая музыку. «Я немного задерживаюсь». «Не торопись», – перебиваю твердо. «Я уже уехала». «И почему же?» «Поздно уже. Мне завтра к первой паре». «Я тебя понял», – произносит Греховцев вкрадчиво спустя пару секунд молчания и отбивается. «Ну и чудненько. Я от своих обязанностей не отказываюсь. Буду вымывать его квартиру хоть каждый день». А большую часть зарплаты верну ему в качестве оплаты долга. Вернувшись в общагу, перекусываю чаем с булочкой и, переодевшись, направляюсь в душ. «Занято!» – орут хором со всех кабинок. «Да блин! Забыла, что в это время здесь час пик. Что за день сегодня такой?» Сложив руки на груди, встаю в коридоре у окна. В ожидании, пока кто-нибудь выйдет из душа, всматриваюсь в темноту. Там, если приглядеться, сквозь голый скелет дерева видно проезжую часть – и спешащих домой по тротуарам редких прохожих. Это в основном студенты и припозднившиеся преподаватели и аспиранты вуза. Торопятся домой, к своим родителям и семьям. «Иди!» – обращается ко мне появившаяся из душевой девчонка с тюрбаном из полотенца на голове. Вхожу и быстро, пока меня никто не опередил, занимаю свободную кабинку. Вешаю халат на крючок и снимаю трусики. Моюсь быстро, чтобы не задерживать собравшуюся под дверями очередь. Наскоро вытираюсь небольшим полотенцем и возвращаюсь в свою комнату. С намерением повторить перед сном пройденный сегодня материал, толкаю дверь от себя и застываю на пороге. Греховцев. Я ничего не вижу, потому что в комнате кромешная тьма, но мощная аура сбивает с ног. Рецепторы безошибочно на него реагируют. «Зачем ты приехал?» Спрашиваю в темноту. Закрываю за собой дверь и становлюсь у порога. По телу, прикрытому лишь тонкой тканью халата, проходит волна легкого озноба. «Иди сюда». «Зачем? Я здесь постою». Проговариваю поспешно. «Подойди». Судя по всему, он снова лежит на моей кровати. Делаю несколько шагов в нужном направлении и останавливаюсь буквально в полуметре от него. В ноздри забивается аромат парфюма с холодными нотками и запах опасности. От этого ощущения поднимаются все волоски на моем теле. «Почему меня не дождалась?» — ровно спрашивает Герман. «Поздно уже было. И ты, кстати, сказал, что задержишься». Пришлось менять планы. Слышу скрип кровати, а следом мое запястье обхватывают сильные пальцы. «Эй, ты чего?» Пытаюсь вырвать руку, но бесполезно. Потянув на себя, Греховцев вынуждает меня опереться коленом в край кровати. «Иди сюда, тебе же завтра рано вставать. Давай спать». «Спать? Вместе?» «Спали уже». «Он издевается? Мне одной на этой койке тесно. Чтобы спать тут вдвоем, кто-то из нас должен быть сверху». «Прекрати, Герман!» – проговариваю строго. «Сейчас Юля вернется». «Не вернется». «Это правда. Она говорила, что останется у Лехи. Только откуда об этом известно Греховцеву?» Он продолжает тянуть, и вскоре я оказываюсь лежащей почти на нем. Упираюсь руками в твердую грудь, но он, быстро сломив мое сопротивление, укладывает меня рядом. «Ну зачем?» Стану тихо, но тут же замираю, потому что Герман буквально впечатывает меня в себя и шумно затягивается воздухом. Сердце резко дергается и, начав метаться по грудной клетке, учащает мое дыхание. «Короткова», — шепчет Герман куда-то в волосы. «У меня от тебя башню срывает». Я сглатываю и пытаюсь расслабиться, разжимаю упирающиеся в его грудь кулаки и несмело веду ладонями по шелковистой ткани, белеющей в темноте рубашки. Герман затаивает дыхание и легко касается губами моего виска. «Мы же просто спать будем», — проговариваю еле слышно. «Сегодня да». Я киваю и позволяю себе ему довериться. Ложусь удобнее и обнимаю его одной рукой. Могу это себе позволить. У него от меня башню срывает. «Где ты был?» Музыка в трубке, белая рубашка. Все говорит о том, что вернулся с какого-то мероприятия. Званый ужин с отцовскими друзьями. «Нормально все прошло?» «По плану». «Это хорошо». Вздыхаю я и неосознанно двигаюсь к нему ближе. Зажмурившись, прижимаюсь лицом к крепкой груди, а потом решаюсь. Поднимаю к нему взгляд и тихо прошу. «Поцелуй меня, как тогда».